Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 новая перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняй перадачы «Чаму мяне навучыла жыццё за мяжой». Паслухаем кароткія адказы ўдзельнікаў перадачы. Я сказала так, что научила только одному, что не важно, где ты живешь, а важно, какой ты человек, и что ты в этот свет приносишь. Ну, вельми шмат чему, но самое главное, это столько переносить тяжкости и верить в будущее. Это главное, и верить в любовь. Ну, например, ну, нет, перш за все, Америка научила не скардиться на жизнь. Это самое главное. Беларуская замежжа ў нашай праграме крыху пазней, ну а зараз бліжэйшы маршрут. Падарожныя нататкі з Салігорску прапануе Уладзімір Давыдоўскі. Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя. Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел-чырвоны-белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых две часткі, а гэтых адна частка чырвоная. У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91-м годзе, а ў 92-м у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш прафсаюз існуе. Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия з прафсаюзам можа што-то произойти. Но тем не менее прафсаюз медленно, но уверенно развивается. Численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровья. Галоўным дасягненнем профсоюза лічыцца коллективная дамова. Чым яна адметная сёння? Впервые у нас есть такой пункт «Вопросы приватизации». Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал. Незалежны прафсаюз у пэўным сэнсе апазіцыйная структура, а ўсё, што сёння апазіцыйнае, насцярожвае ўлады, і часам супраць людзей прымаюцца рэпрэсіўныя меры. Оно действительно так, но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный, хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно Азот, там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк Солигорский, была когда-то мощная организация, 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз этот там развалить. Теперь они решили вновь создавать, конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще, теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет, и нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить, мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу. Наперадзе выборы. Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делай для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать. Далейшы мой шлях па тутэйшых паняццях звыклы ад рудніка да галоўнага ўправлення «Беларусь-Калія», якое месціцца ў самым цэнтры гораду побач з помнікам Леніну. А па дарозе зазначу, што шахцёрская справа досыць небяспечная. Так, у свеце штодня ў шахтах гіне 30 чалавек, а ў Салігорску сёлета такіх выпадкаў ужо 3. Наступны мой субяседнік – намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу «Беларусь-Калія» Сергей Чаркасаў. Нік дзіўна бачыць у вас на столе Біблію, а не працоўны кодэкс. Вот, это книга-кніг, на которой воспитывается всё пакаленне, цивілізованнае чалавечыства. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас отторгли от этой книги. Они нарушили все заповеди. А человек живущий не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну, естественно, духовных. Кстати, это Библия с дарственной надписью на белорусском. Особисто вам, что я надое? Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях. Вам доводилось працовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших? Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтеров. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, то употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производства, которое вот людей не определило полностью вредные факторы, заставляют работать, а люди не знают об этом. Гэта Радио Свобода. Вы слухаете подорожные нататки с Солигорску у Владимира Давыдовского. Солигорск был заснаваны 50 годов тому на месцы невялічкай вёскі Вішнёўка. Калі у тутэйшых нетрах знайшлі каменную і калійную соль. Сёння тут жыве ўжо амаль 102 тысячы чалавек. Фактычна, гэта горад аднаго прадпрыемства – Беларусь-Калія, на якім працуе больш як 20 тысяч. Палова ўсяго працоўнага насельніцтва гораду. Прадпрыемства заможнае, арыентаванае пераважна на экспорт і штогод прыносіць дзяржаве некалькі мільярдаў даляраў. Аднак мой суразмоўца Сергей Чаркасаў бачыць у спецыялізацыі гораду небяспеку. Самая страшная уловка, я не думаю, што это случайна сделано. Они ж понимали, что моногород, необходимы другие производства. А если другие производства будут, значит там будет конкуренция. Значит люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в забое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Вся, что происходит. Человек умирает 49 лет, вы понимаете? Чым жыве Салігорск сёння? Мяркуючы па словах мінакоў, найбольшых уразіла падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. Па шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна віруюць і чуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы. А таму бэлькі пайшлі ўглыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калій. Татьяна и Олесь, як и большиня горожан, працуют на Беларусь-Калии. Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку, первоклассницу, 150 тысяч, костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету. Умовы працы на предприемстве, насколько яны прыдатныя для женщин? Мы вынуждены работать в таких условиях труда. на том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисты насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой, летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем. Да так уж экологичная ситуация. Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете у различных заболеваний. Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития вплоть до данных. По воде солигорского сайта, у 2003 года на 100 народженных приходилось 79 абортов. Все лето у солигорского абортов значно меньше и навод назирается повеличение колькости народженных. Чем, на вашу думку, это выкликано? Явно уровень зарплаты вырос, плюс жилье под 5% кредиты.